Глава 4. К полудню вереница экипажей въехала в приграничные земли. После досмотра документов у всех желающих попасть в Хельсин мы продолжили путь. Тебе не показалось странным, что подъезд к городу охраняется с особой тщательностью? Озвучила подруга мои тревожные мысли. Я насчитала на посту 15 стражников, негромко ответила я в подтверждение ее слов. Это только те, кто попался нам на глаза. Сколько их на самом деле? 30, 50? Что они там делают? Если охраняют, то кого? А если что, то от кого? Задавалась она небезопасными вопросами, провожая взглядом караул. Может, разговоры об опасности на границе сильно преуменьшены? Или дело вовсе не в границе, и поблизости есть стратегически важный для империи объект? «Если ты права, что тогда скрывает его глава от своего народа?» В груди медленно разрасталось волнение. Назначение принца на пост главы безопасности восточной границы начинает представать мне в ином свете. Я промолчала, поскольку намек подруги шел вразрез с уже сложившимся у меня представлением о его высочестве Тейлоре Рейнольдсе. Возможно, я бы занялась поисками оправдания для принца или нашла бы в словах Генриетты долю правды, однако все тревожные мысли разом вылетели из головы, стоило мне увидеть открывшуюся из окон панораму местности. Она явственно расслоилась на несколько планов и, подобно театральным декорациям, выступала один из-за другого. На первом плане отчетливо выделялись две горы, сплошь покрытые густой зеленью. На дне ущелья бурлила полноводная река, в которую откуда-то сверху грохоча низвергался водопад. С правой же стороны от дороги раскинулось озеро. «Как здесь красиво!» – с замиранием сердца протянула я. Недаром Хельсин считается одним из самых опасных, диких и в то же время живописных мест империи. По выходным мы непременно будем приходить сюда купаться. «Смотри, чтоб у тебя на это сил хватило. Думаешь, империя просто так платит огромные деньги? Будешь день и ночь пахать, кровати не знать, есть пить не захочется. За 5 лет из нас все соки выжмут». Всегда оптимистичная Генриетта сегодня была не в духе. Вероятно, сказывалась усталость или же страх перед неизвестностью. Отчасти я разделяла ее чувства и нисколько не сомневалась, что всем новобранцам придется нелегко. Даже общежитие с жесткими и узкими кроватями еще не раз привидится нам в чудесном сне, в котором мы будем мечтать об отдыхе. Так почему бы не воспользоваться случаем и не получить удовольствие от созерцания великолепия природы, пока усталость от жизни не превратила нас в бесчувственных существ? Чем выше экипаж поднимался по склону, тем прохладнее становилось. Казалось, воздух все больше наполнялся чудесной свежестью. Я и забыла, как легко дышится в прохладный день. Это лето выдалось на удивление знойным. Что оно принесет нам? Череду гроз и ненастий? Или все обойдется? Вскоре горы остались позади, и моим глазам впервые предстала граница. Огромная каменная стена высотой с 3-этажную крепость, что расположилась по центру уникального сооружения. Она брала свое начало у одной отвесной скалы и гигантской змеей тянулась по горным уступам к другой отвесной скале. В учебнике по истории империи говорилось, что протяженность каменной рептилии составляла 15 километров, и построена она была сотней магов всего за неделю. Интересно, что вынудило воздушников поторопиться с возведением стены? Неужели шитринцы готовили вторжение? Задумчиво протянула Генриетта. Она вместе со мной внимательно рассматривала место, где нам предстояло провести ближайшие 5 лет. «Кто знает, в книгах об этом ни слова», – тихонько произнесла я, словно этот разговор мог быть кем-то подслушанной, повела плечом. Хотя была убеждена, что причина заключалась в другом. Шитринцы не совершали набегов на наши земли более 2 веков. Соседние империи долгое время жили в мире и согласии. А вот после возникновения этого феноменального сооружения они активизировались и теперь зачастую щекотали нервы нашим стражникам. Так нет ли между стеной и тем постом взаимосвязи? Или все подозрения беспочвены? «Надеюсь, на месте разберемся, что к чему», — сказала подруга, словно подводя черту в неприятном разговоре, откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза. Я продолжила наслаждаться красивыми видами. К тому времени по обеим сторонам дороги непроницаемые и немного пугающей стеной встали густые заросли. С каждым преодоленным метром они подступали к нам все ближе, склонялись к крышам экипажей, переплетались между собой, образуя шелестящую кровлю. Под тяжелым покровом густолистых лиан, что перескакивали с одной верхушки на другую, не представлялось возможным разглядеть стволы деревьев. Казалось, какая-то неведомая сила накрыла здешнюю округу зеленым бархатным покрывалом, желая скрыть от посторонних глаз нечто очень важное и сокровенное. Однако непроглядные своды нисколько не пугали меня. Наоборот, тишина, перемежавшаяся восхитительным пением птиц, убаюкивала. Должно быть, не справившись с мягкой дремой, я все-таки уснула, потому что, когда вновь открыла глаза, увидела огромные, обитые и тельмаром ворота. Этот серебристый металл был легким, как шелк, прочным, как сталь, безумно дорогим. Я смотрела на массивное сооружение, внушающее ощущение защиты и непоколебимости, и не могла даже предположить, сколько денег ушло на его строительство, но понимала, что ужасно много, и опять-таки ради чего. Неужели на всех границах такие меры предосторожности, или только наша, удостоена высокой чести? В который раз за день Генриетта озвучивала мои мысли. Она не обладала ментальной магией, просто наш внутренний склад и мышление были во многом схожи. Через несколько минут длинная цепочка экипажей въехала во двор крепости. Ее обитатели отложили дела и решили встретить гостей, как полагается. Приветствия и восклицания слились в единый поток. Кто-то радовался прибывшей замене и возможности в ближайшие дни отправиться домой. Кто-то провизии и вещам, что следовали с нами в повозках. Кто-то просто новым лицам. Безучастными остались единицы. Желание увидеть бывшего преподавателя по боевой подготовке подтолкнуло меня поскорее выйти из кареты. Но под взглядом двух добрых дюжин глаз мне стало не по себе. Одни были изучающими, другие – предостерегающими. Последние относились к уже обжившимся на границе ведьмам. Казалось, они видели в нас угрозу. Генриетта тоже смутилась. Но не все чувствовали себя некомфортно в окружении такого количества дозорных. Рэйчел льстила пристальное внимание здешних мужчин и нисколько не заботили последствия. Даже присутствие Алекса Кросби, насколько я поняла, уже бывшего парня, ничуть ее не смущало. Чуть с меньшей раскованностью рядом с ней стояла Розмари Юлинс. Общение с блондинкой ей пошло не на пользу. Я обследовала глазами внутренний двор, но не увидела Тейлора. Настроение заметно испортилось. Так всегда бывает, когда сильно чего-то ждешь, и момент истины вынужденно откладывается. Но ничего, впереди у меня еще много времени. Че встали? Голос прозвучал так требовательно и внезапно, что все вдруг замолчали и расступились, позволяя некоему здоровяку пройти вперед. Он был крепкого телосложения, высокого роста и явно очень силен. Каштановые волосы выглядели неаккуратно. Они не слушались его, падали на лоб, уши, а мужчина то и дело закидывал их резким движением головы. Самодовольное выражение лица указывало на его непомерное самомнение и зашкаливающее чувство собственной значимости. Подобные черты присущи многим командирам, и через мгновение мое предположение подтвердилось. «Мечтаете о дополнительном дежурстве? Будет. Лучше бы повозками занялись». Продолжил меж тем он, и только когда вооруженные маги принялись исполнять приказ, всецело сосредоточился на нас. «Приветствую прибывших. Меня зовут Лэр Артемиус Лонаган. Я боевой маг и по совместительству начальник третьей смены. Значит, прихожу сим уже и кому-то из вас. Разгружайте вещи и проходите в холл. Буду ждать вас там». Но здоровяк успел сделать лишь пару шагов, как знакомый заливистый лай заглушил едва слышные. Я лихорадочно принялась искать глазами источник шума и вскоре обнаружила его. «Алма!» – радостно воскликнула про себя и устремилась навстречу старой знакомой. За месяц вечерних прогулок мы успели неплохо подружиться, однако ситуация неожиданно приняла непредвиденный оборот. «А, что сумасшедшая!» – завизжала Рэйчел и сильно побледнела. «Алекс! Алекс! Спаси меня от этого чудовища!» Блондинка юркнула за широкую спину своего парня и стала тыкать пальцем в Алму. У боевого мага вмиг появился в руке огненный шар. «Стой!» – завизжала я со всей мочи, но опоздала. Фаербол уже слетел с ладони Алекса и стремительно несся к животному. У меня было всего мгновение, чтобы предотвратить беду. Действуя на подсознательном уровне, я накрыла Алму защитным куполом и бросила вслед огненному шару нейтрализующее заклинание. Любимица же Тейлора перлась на всех парах, словно не замечала, сколько суеты поднялось вокруг нее. «Идиотка, она же сожрет нас всех!» – закричал Кросби, собираясь метнуть новый фаербол, но кто-то из местных накинул на него парализующую сеть. Нейтрализующее заклинание достигло магического снаряда и мал-помалу начало гасить его. Я держала сжатыми кулаки и молилась про себя, чтобы огненный шар не пробил барьер. Холодный пот выступил на лбу. Прошла секунда, другая. Настал момент истины. Защитное поле при соприкосновении с фаерболом лишь слегка озарилось. Все закончилось успешно. От перенесенного волнения чуть не осела на землю, но Алма находилась уже в метре от меня и при большем сближении повела себя привычным образом. Встала на задние лапы, передними оперлась о плечи и с радостным поскуливанием пару раз прошлась языком по моей правой щеке. «Привет, моя хорошая, я тоже по тебе соскучилась». Я заключила ее в объятия и крепко прижала к себе. Раньше мы могли простоять так несколько минут, пока у меня не затекало тело, но сегодня Алма повела себя странно. Резко отпрянула, пересекла огромный внутренний двор, взлетела по лестнице и прошмыгнула в приоткрытую дверь. Хотя я не слышала ни свиста, ни зова. Может, ментальная команда? Иначе с чего она вдруг ушла? Значит, магистр Моррис, или, правильнее сказать, Рейнольдс, все-таки здесь? Тогда почему не вышел? Теперь мне стало немного ясно, где ты пропадала одно время и почему от тебя так разило псиной. Обиженный голос лучшей подруги прервал цепочку моих размышлений, только тогда я заметила, что стала объектом пристального внимания собравшихся. У многих дозорных на лицах застыли вопросы: кто я? Что здесь делаю? А главное, откуда знаю Алму? Они не могли не знать, кем был ее хозяин. Даже Лэр Лонаган пришел в смятение от увиденного. Его не меньше других взволновала моя персона. И только двое свидетелей случившегося, Рэйчел и Алекс, сейчас не разделяли их тревог. У блондинки был шок, а Кросби по-прежнему находился под воздействием нейтрализующей сети. Понимая, что должна что-то предпринять, я виновато посмотрела на Генриетту и пожала плечами. Сказать в оправдание мне было нечего, да и не смогла бы. Дело даже не в печати молчания, просто я не имела права выдавать чужую тайну. «Ну что встали, как памятники? Взяли вещи? И за мной! И пошевеливайтесь, здесь вам не курорт!» Опомнившись командным голосом, завопил начальник третьей смены и направился к каменной лестнице, по которой несколько мгновений назад взбежала Алма. «Весь багаж за раз мне было не унести. По совету отца, исходя из личных соображений, я набрала столько вещей, что как бы за 3-4 ходки справиться. И это при условии, что я попрошу кого-то о помощи». Я ввалилась с двумя сумками в тускло освещенный холл, когда Лэр Лонаган уже стоял у массивного дубового стола и размахивал в воздухе желтоватым листом. «Вот список. Правая графа – номера комнат. Левая – ваши фамилии. Полчаса на заселение. Ровно в 3 всем быть в главном зале. Вас ждет инструктаж, распределение по сменам и встреча с главой безопасности. Советую прийти вовремя. Это в ваших же интересах. Негоже начинать знакомство с начальством с опозданием». Больше не сказав ни слова, он развернулся и вышел на улицу. Грубоватый, уверенный тон и упоминание о предстоящей встрече с принцем подействовало на всех. Через мгновение новобранцы уже выхватывали друг у друга из рук еще секунду назад лежавшую на столе бумажку и исчезали из холла. Кто-то почти бегом устремлялся в правое крыло крепости. Кто-то, невзирая на тяжелые заплечные сумки, с невиданной прыткостью взбирался по громоздкой лестнице. Толпиться я не собиралась, поэтому позволила всем нетерпеливым дорваться до заветного листка. Впервые меня и заполучила его одной из последних. Мне досталась комната 37. Согласно сноске, первая цифра означала номер этажа. «И какой нехороший человек запер меня так высоко», – подумала я, тяжело вздохнув. Но возмущаться было некогда, да и некому. Я молча взяла в руки увесистый саквояж, холщовую сумку и поплелась в отведенные мне апартаменты. По правде говоря, я так и подумала, когда открыла дверь и огляделась. Увиденное превзошло все мои ожидания. Каменный пол устилал пусть не новый, но еще добротный коричневый ковер. Кровать была даже больше, чем в студенческом общежитии. К ней примыкала покрытая пылью тумбочка. На серой стене из кованого железа висела книжная полка. У шкафа на боку лежала деревянная скамеечка. На невысоком табурете аккуратной стопкой лежало чистое постельное белье и полотенце. В распахнутые двухстворчатые окна врывался легкий ветерок, который колыхал тонкие, когда-то бежевые шторы. Работы предстояло немало, но сейчас следовало привести себя в порядок и спуститься вниз, чтобы найти главный зал. Опаздывать на собрание у меня не входило в планы, хотя это точно привлекло бы внимание Тейлора к моей персоне. Решив, что и так порядком потратила времени впустую, достала из саквояжа кожаные штаны, белую тунику, умылась, переоделась и заново переплела косу, но не стала оборачивать вокруг головы, а позволила ей не спадать на спину. Глянув на свое отражение в небольшом квадратном зеркале, я взяла тетрадь с карандашом, Ключ, который обнаружила в замочной скважине с внутренней стороны двери, заперла ее, пожелала себе удачи и отправилась на встречу со здешним начальством и дозорными.